Часть вторая. Май-июнь 1940 года. Краков, Париж. Глава 23. Краков пал через 5 дней. Скорее даже не пал, а преклонил колени, как полное достоинство пожилая средневековая дама. Это случилось 6 сентября 1939 года. Спустя 5 сводящих с ума дней после того, как почти 2 миллиона немецких войск вторглись в границы Польши с севера и запада на танках, самолетах, грузовиках и пешком с целью стереть с лица земли польскую армию и, более того, польскую душу. Такое происходило не впервые. История знала разделы и перекраивания границ, в которых участвовали страны, соседствующие с Польшей, с помощью силы, обмана пытаясь задушить сам польский дух, называя ее Пруссией, Германией, Россией или Австрией. Вторжение, губернаторство, полицейское управление, преследование, марионеточные правительства, изменение границ, изменение названия. Тем не менее, Польша всегда оставалась Польшей. Ни мощью своей, ни отчаянным порывом солдат. Польская армия, слабо организованная и плохо вооруженная, вселяла ужас в 1939 году. Единственная армия во всей Европе, которая боролась с первого до последнего дня этой войны. Не силой оружия, но силой духа. Преданность Польши расцвела не под давлением отвратительного мясника, а в силу приверженности идеи сохранения польской нации. Именно непреклонный польский дух терзал солдат фюрера. В отличие от Варшавы, в отличие от Львова, в отличие от городов и деревень вдоль пути безжалостного блицкрига, кровь, кости и камни Кракова пострадали незначительно. Почти не пострадали. Никакой огонь, никакое опустошение, никакая резня не коснулись при вторжении города, который немцы считали своим, Унзер Кракау, наш Краков. Графиня Черторыска осталась в городе. Ей исполнилось 43 года, и, возможно, она стала еще красивее, чем была в тот день в Монпелье в 1931 году, когда привезла 5-месячного ребенка своей дочери, отправила безвозвратно в женский монастырь Сент-Элер. Жизнь графини устроилась так, как она для себя и желала. Привилегии, обязанности, походка, ритм, манера говорить, укладка волос, соболиные жакеты и брюки от Шанель. Платье от Скипарелли и желтые бриллианты. Театр, опера, столик у окна в кафе каждое утро в 11. Пирожное с малиной и обмен мимолетными взглядами с серебряно-бородым виолончелистом из Краковской филармонии. Приезд в родовые имения для охоты и партии в шары, пикники в предгорьях Карпат с выездом караванов слуг, груженных столовым серебром и полотняными скатертями, ожидающих прибытия одетых в шотландский кашемир гостей в роскошных автомобилях. Месяц в Париже, несколько недель в Бадене, давнешняя любовная интрижка с захудалым славянским князем. Жизнь графини Черторыйской и любой другой женщины ее положения — текла полноводной рекой, как принято было в аристократических кругах с 16-го столетия. И, будучи великой эгоисткой, графиня искренне верила, что действует, думает и живет она во имя счастья других. Прежде всего Анжелика, ее Анжелика, а также Януш. Князь Януш Рудский, с которым 2 годами ранее Анжелика стояла перед алтарем в капелле Сигизмунда в Вавельском соборе. Слава невесте в льдисто-голубом атласе, с 5-метровым шлейфом, с которым едва управлялись 8 мальчиков-пажей в белых бархатных панталонах и узорчатых камзолах, чтобы взять князя в законные мужья. Сидя, поскольку графиня в данный момент находилась во 2-м ряду слева в Марианской церкви, ее коричневые с белым туфельки с открытыми носами, безукоризненный темно-красный педикюр — опирались на скамеечку для коленопреклонений, подол светло-коричневого шелкового платья заканчивался выше голых, незагорелых, совершенных тугих коленей, она вспоминала свой триумф. По правде сказать, Януш уж чересчур усердно ухаживал за Анжеликой. Дело не в моей ловкости, а в красоте Анжелики. В коже цвета слоновой кости, как у ее отца. Но глаза, черные, как венгерский виноград, признаюсь, мои. И волосы, распущенные в тот день, когда Януш увидел ее впервые, не так ли? Они летели позади нее, когда она проскакала мимо него на охоте. Длинный розовый жакет, застегнутый до подбородка. Он прибыл поздно, Януш, слишком поздно, чтобы выехать в первый день со всеми. Я помню, как он шагал и шагал, длинный и худой, из комнаты в комнату, отбрасывая с лица светлые пряди и ждал их возвращения. Ее возвращения. Глупый ребенок, она считала его старым в его 31 год. Танцевала всю долгую неделю только с двумя братьями Ральницкими, уговорившись с ними, но Януш был терпелив. Это была мазурка в последний вечер. Бесшабашный и ловкий танцор, как и она, его руки на ее талии, он задорно кружил ее, подбородок высоко, пряди волос падают на лоб, щелкают каблуки, пока прищуренные глаза Анжелики не засияли навстречу ему, поощряя. Все видели это. Януш улыбнулся в ответ, и дело было сделано. Они держались обособленно после этого не больше дня или двух, не могу вспомнить. Я боялась, что она поведает ему свою историю, и заклинала молчать. Мы сделали все возможное, Анжелика и я, для сохранения тайны. Были времена, когда я начинала думать, что она забыла. Так редко, так очень редко обращалась она мыслями к ребенку. Как я боялась, что в один прекрасный день она захочет посетить могилу в Швейцарии. Как я готовила аргументы, почему такая поездка будет... Она никогда не спрашивала. Когда она услышала, что Друцкой женился, она замкнулась на несколько дней. «Спросите меня, действительно ли я уверена, что никто не рассказал ему о ребенке?» «Бесспорно», — ответила бы я. «Прошло много времени с тех пор, когда она говорила о нем, о ребенке. Как если бы оба были частью одного и того же дурного сна, который она постаралась забыть. Но я-то знаю, что они реальны. Я знаю, что ребенок был, и я помню об этом каждый день и каждую ночь в течение всех этих 9 лет. Я стала опытным борцом с душевными страданиями дочери. Я думаю только об Анжелике, княгине Анжелике. Ее жизнь была бы разрушена, если бы в ней присутствовал этот ребенок. Кто пожелал бы ее? Конечно, не Януш. Здесь графиня всегда останавливалась. Один и тот же вопрос, тот же самый ответ. Снова и снова ей приходилось напоминать себе, что все было сделано только ради счастья Анжелики. Если она еще раз обдумает свои действия, то, возможно, ложь изменит цвет, станет правдой. Жаль, что так не бывает. В глубине души она давала себе отчет, что неблагополучие дочери подвигло ее бросить ребенка, но жажда отмщения. Ее месть была направлена против Антония, против того единственного шага, который продемонстрировал, что маленькая баронесса стала ему дороже жизни. Не мог же кто-нибудь рассчитывать, что она, Валенская, признает ребенка, в котором течет кровь шлюхи Антони. Любой другой мужчина или ребенок, Анжелика и я, переступила бы через себя, но только не Друцкой. Да, поступки мои не оправдаешь интересами дочери, я слишком горда, мой грех. Единственное спасение в том, что, независимо от того, права я или нет, себе-то я не лгу. Скидывая на ходу белый шарф и укладывая его в сумочку, свисающую запястье, графиня вышла через южный предел Марьянски в необычно душное для конца мая утро. На 9-й месяц оккупации Краков не кажется хоть в чем-то изменившимся, и удивительная архитектура не пострадала. Жизнь на тихих улочках течет по обычному распорядку. Люди работают, ходят к мессе, ставят свечи, молятся, делают покупки, обедают, спят, сохраняют в душах своих свое наследие, свои идеалы, обещания союзников о помощи. Разве Франция предала бы их или Англия? Надо потерпеть, короткая война. Можно тешить себя иллюзией, что центр города превратился в гигантскую съемочную площадку, по которой шествуют сотни роскошно выглядящих в униформе, обутых в сапоги мальчиков и мужчин. Да, ничто не изменилось, только вдруг царапнут глаз одна или две незначительные черточки, неприятно искажающие общую картину. Желательно игнорировать опрятные, сделанные вручную объявления, только для немцев, выставленные в окнах лучших ресторанов и магазинов, затыкать уши при упоминании пыточных застенков на Монте-Лупи-стрит, поспешно уходить, вжав голову в плечи. Время лапанки, облав, которые обутые в сапоги мальчики практикуют тут и там время от времени. И сухой пистолетный треск на другой стороне улицы, а вы сидите в кафе, глаза устремлены в туманную даль, и неторопливо цедите сливовицу из крошечной рюмочки. О, еще один совет. Держитесь подальше от Подгурже, от гетто, куда согнали евреев. Все неприятности, связанные с оккупацией, сконцентрировались там. Убийство, голод, быстрые очереди из автомата через порог с балкона напротив, просто чтобы разорвать скуку тихого весеннего вечера. Мальчики в сапогах состязаются друг с другом в выполнении служебного долга, давно переступив границы человечности, то место, где евреи. Да, во что бы то ни стало, держитесь подальше от Подгурже. Графиня блуждала по рынок Гловны, главной рыночной площади, разглядывая объедки дня, оставшиеся после оккупантов. Еду для недочеловеков, гниющие овощи, треснувшие раздавленные фрукты, остатки свиных туш. Не то чтобы это много для нее значило, думала она, любовно отбирая кучку маленьких твердых коричневых груш, все дело в привычке. Этим утром она посещает рынок. Ящики, коробки и мешки отборных, качественных продуктов пунктуально поставлялись к черному ходу ее дворца каждый вторник и субботу. Озерная рыба с севера по пятницам. Она шла вниз по улице францисканцев, мимо штаб-квартиры нацистской партии к дворцу черторийских, чтобы оставить немногочисленные покупки поварам, проверить приготовление ланча и затем освежиться и отдохнуть перед тем, как выйти к столу, накрытому, как всегда, точно к часу дня. Сколько их будет, 8 или 9? Вместо друзей или семьи она будет обедать со своими немецкими гостями. Чиновники вермахта и их помощники, давнишние гости. Несмотря на отчаянные уговоры дочери и других членов семьи, графиня осталась в Кракове, когда другие сбежали. Все душевные силы, положенные на счастье Анжелики, она обратила теперь на защиту дома, состояния, привычного образа жизни, как будто ее присутствие могло остановить немецкую армию. Она помахала рукой из окна своей спальни, когда Анжелика и Януш на белом Бентли, груженном чемоданами, присоединились к почти беззвучному предрассветному исходу краковского клана Рудских, меньше чем за день до вторжения. Сотни, тысячи прошли до них, добираясь до отдаленных деревень и ферм, стремясь пересечь границы с Румынией, Югославией или Чехословакией, не осознавая, что двигаются они не к свободе, а прямо в распахнутые объятия русских. Но в последний день августа 1939 года Анжелика, Януш и его семья уезжали в Париж. Так же, как преследуемые новой властью поляки разной степени знатности поступали в XIX веке и во время Первой мировой войны, Анжелика, Януш и другие организовали бы польское общество в изгнании на территории нескольких гранд-отелей, продолжая вести тот же образ жизни, что и в Кракове. Они переждали бы войну, как приличествует благородным изгнанникам, хотя оперный театр был закрыт, и воздушные налеты прерывали поздние ужины, раздражала нехватка приличных вин, но оставалось утешение, что война далеко. Если невыехавшие жители Кракова закрывали глаза на неприятные детали, портившие внешне благополучную картину, чтобы выжить, так что же говорить о тех, кто сбежал? Тем не менее, 3 июня 1940 года, когда немцы впервые бомбили Париж, последние иллюзии были разрушены. Тем временем в Кракове графиня вводила новые обстоятельства в удобное для себя русло так же, как она делала всегда. В начале октября 1939 года, когда полковник вермахта Дитмар фон Караян и его помощники постучали кольцом с головой льва о железную пластину на величественных, украшенных резьбой, дверях дворца Черторийских, графиня их ждала. Она неоднократно задавалась вопросом, почему ее дом так долго был свободен от постоя, в то время как почти все исторические дворцы Кракова давно заняты СС, вермахтом или гестапо. Она не знала, что полковник заметил ее еще 3 недели назад, в один из первых дней оккупации. Она поспешно возвращалась с мессы в Марьянском костеле. Поскольку автомобиль полковника перегородил ей путь, их глаза встретились. Он приказал водителю остановиться и проследить ее путь с целью узнать, кто она такая и где живет. Тем самым полковник обеспечил бы себе жилье и, возможно, надеялся он женщину. У него были дела в Варшаве, но когда он вернулся, именно он и его помощники, ближайшее окружение, ударили головой льва в двери графини. Она приняла их так, как если бы сама пригласила. Полковника, капитана и сопровождающих их лиц, всего 9 чиновников вермахта. Непринужденно общаясь на прекрасном Hochdeutsch, литературном немецком, усвоенном в монастырской школе, к 11 утра графиня, прелестно выглядящая в белом утреннем туалете, предложила по глоточку амантильядо из старинных серебряных чарок и ореховые бисквиты. Затем, изящно ступив на лестницу, грациозно поплыла наверх, чтобы продемонстрировать 6 просторных комнат, в которых можно было расположиться. Оленская всегда прекрасно себя чувствовала в мужской компании. Кэрри, случилось так, что идет война, город занят неприятелем, и в дом твой входят победители. Мы будем нести удары судьбы с капелькой достоинства, сообщила она полковнику взглядом, когда он нагнулся, чтобы зажечь ее сигарету. В дополнение к 3-му и 4-му этажам полковник просил разрешения использовать и комнаты 2-го этажа, включая главную гостиную, столовую, библиотеку. Графиня, стремившаяся по возможности ограничить присутствие военных в парадных апартаментах, сама предложила уютную обособленную квартирку на 1-м этаже, спальню, салон и небольшую гостиную, когда-то принадлежащую престарелой матери Антони. Как любая воспитанная хозяйка, она четко объяснила заведенный в доме порядок. Время, когда накрывают на стол, просьба не опаздывать, возможности ее кухни, ее подвалов, правила поведения за столом, никаких разговоров о войне. Также она предупредила о недопустимости приглашения лиц женского пола без ее одобрения, о полуночном комендантском часе, чтобы не потревожить слуг, у одного из них новорожденный ребенок. Каждое разъяснение графиня доносила, глядя непосредственно в темно-синие татарского разреза глаза полковника, и он, стараясь прикрыть рукой невольно вспыхивающую улыбку с непроницаемым выражением лица, слушал изрекаемые ею непреложные истины. Четкие кивки всей группы, целование ручки, заверение в неукоснительном соблюдении порядка и обещание не опаздывать к обеду. Пока графиню Валенскую все устраивало. Взирая чуть отстраненно, как дама с портрета на стене, графиня сидела во главе стола, окруженная начищенными, выбритыми, благоухающими хорошим парфюмом гостями. Полковник расположился с правой стороны от нее, обед с вермахтом тек неторопливо, разговор был неопределенно общий. В первые дни графиня обдумывала, не пригласить ли ей знакомых дам, чтобы развлечь молодых людей. Но среди тех немногих, кто оставался, не было никого, кто был бы совершенно уместен. Никого, кто был бы симпатичен, но не слишком, очарователен, но не вполне. Конечно, они обзавелись собственными женщинами, или вывезенными из Украины и работающими в рыночных барах, или немногочисленными местными девушками, тоже жаждавшими, несмотря на патриотизм, любви и ужина хотя бы время от времени. Но гостившие у нее мужчины были почтительны и даже напивались, не нарушая правил приличия. Некоторые помощники проводили за городом по нескольку дней каждую неделю. У остальных тоже хватало служебных обязанностей. Таким образом, большую часть времени в доме царила тишина. Жизнь продолжалась. Вечерами графиня уединялась в своих комнатах, читала, открыто слушала BBC, пренебрегая распоряжением, по которому все еще неконфискованные радиоприемники должны были быть сданы. В самом начале полковник спросил, Не потревожит ли ее, если будет иногда садиться за фортепиано? Прошу вас, я люблю музыку. Так и повелось. Она играла Шопена, он Баха. Они играли друг для друга, часто и для окружающих. Валенская и полковник редко оставались наедине, а когда такое случалось, графиня очень грациозно соблюдала дистанцию. Танец, которым полковник наслаждался, единственная близость, которая допускалась, был разговор об их семьях. Об Анжелике и Януше, о жене полковника, его взрослых детях. Однажды вечером, когда Валенская играла, полковник вошел в салон, неся в руках ее тяжелую белую шелковую шаль. Он остановился за ее спиной и нежно укутал плечи графини. Его руки задержались, нервно вздрагивая. Она замедлила темп, но не остановилась. Он начал говорить, она продолжала играть. «Может, мы сходим куда-нибудь? Мне хотелось бы пригласить вас в одно очаровательное заведение, где я бываю время от времени». «Вы хорошо знаете, что я редко выбираюсь из дома по вечерам и никогда в компании офицера оккупационных войск, тем более в бар. Сегодня вечером вас приглашает не представитель вермахта, а человек, который пытается ухаживать за вами, Валенская». Он впервые опустил ее титул. «И что заставило вас думать, что я поведу красивую женщину в низкопробный бар?» «А куда еще? Недочеловекам разрешается посещение только заведений второго сорта». «Позвольте доказать вам, что из каждого правила есть исключение». У полковника были две причины для подобного демарша. Кроме естественного желания завязать с графиней более близкие отношения и снизить накал противостояния между завоевателем и побежденной стороной, он преследовал еще одну цель. Многие члены оккупационного корпуса начали посылать за своими семьями. Генерал-губернатор Кракова Ганс Франк несколькими днями ранее публично объявил: «Мир прекратит свое существование прежде, чем нацисты оставят Краков», тем самым поощряя порыв солдат соединиться с их семьями, которые ждали на родине. Полковник вовсе не был одним из тех, кто бросился писать жене. Она сама отправила ему телеграмму. «Я жду нашей встречи», — было написано в ней. Назрела необходимость ответа. Эмоционально чуждые друг другу большую часть времени их брака, полковник и его жена в совершенстве владели мастерством фарса, умея хладнокровно создавать картину любви и семейного благополучия ради детей. Но когда дети выросли и разлетелись из отчего дома, муза войны призвала полковника и стала, как он думал, его единственной госпожой. Вермахт сотворил богиню, война была ею. Так было, пока он не встретил женщину с оленьими черными глазами, легкой походкой, пересекающую рыночную площадь Кракова. «Действительно ли я люблю графиню? Не знаю, никогда не испытывал ничего подобного, к сожалению, нет опыта до сих пор». Этим вечером он хотел сообщить графине о нависшей угрозе прибытия семей, некоторых членов их маленького мужского сообщества, а еще наблюдать за выражением ее глаз, когда он скажет, что, возможно, его жена присоединится к ним. Новые правила игры. Но как распознать, о чем она думает? Все эти месяцы он учился понимать выражение ее глаз, а не прислушиваться к тому, о чем она говорит. Графиня говорила что-то о патриотизме. «Меня нельзя назвать пылкой патриоткой, полковник. Я легко признаю, что не сильно переживала. Больше беспокоюсь о состоянии мраморных полов или прически, избегая ужасной правды об оккупации моей страны. Но я недочеловек, полковник, я полька. Вы пачкаете себя, ухаживая, как вы выразились, за одной из нас. Что заставляет вас думать, полковник, что вы мне желанны? Что я знаю о вас? Чем вы занимаетесь, когда уезжаете утром? Что вы совершили или еще совершите во имя вашего кровожадного маленького башка? У чести есть оборотная сторона, верность. Это не присяга, но вы поклялись, полковник. Другими словами, разве вы не должны следовать выбранному пути, какой бы он ни был? Я прошу вас не принимать мое гостеприимство за что-то большее. Я даю кров вам и вашим сотрудникам, ожидая со всей вежливостью, на какую способна, когда вы покинете мой дом и мой город». Графиня резким движением сбросила шаль, в которую полковник так нежно кутал ее плечи несколько минут назад. Он подхватил тяжелую ткань и вернул на место. Придерживая шелк на плечах женщины, проговорил спокойно. «Мадам, вы цитируете присягу СС. Я не присягал. Немецкая раса, как все другие, разнообразна в своем воспитании и убеждениях. Я давно бы застрелился, прежде чем меня принудили бы к действиям определенного характера. Но вы давно это поняли, Валенская, и кое-что еще». «Что, полковник?» «Вознаграждение или отмщение? Пожалуй, это то, чего я ждал».